Глава 30. На дороге свободно. Спорткупе «Констанс Лагранж» мчалась по направлению к Монмартру. Она только что переговорила по телефону с Босари. Лейтенант не стал ее дожидаться и начал расследование. По его сведениям, банковская карта Себастьяна Лараби была использована во второй половине дня в банкомате на площади Пекер. Констанс знала это место. Тенистый сквер между улицей Жюно и кафе «Ла Пен Ажиль» в двух шагах от туристического Монмартра. «Неожиданное место для беглецов», — отметила про себя Констанс, обгоняя скутер. «Где спрятался американец со своей бывшей женой? В подтайном убежище? В брошенном доме? Нет, все-таки, скорее всего, в гостинице». Она еще раз набрала Бусари, чтобы удостовериться, что он отправил запросы в компании такси и найма автомобилей. Да, конечно, он разослал запросы, но сведения поступают очень медленно. «Я еще жду видеозаписи камеры наблюдения на Руасси». Констанс отключилась, вышла в айфоне на навигатор GPS и ввела в поиск «Площадь Пикер». Близ лежащие гостиницы. Их было слишком много, чтобы проверять одну за другой, но кое-куда она все же решила заглянуть. В Реле Монмартр, например, на улице Констанс. Моя улица, как-никак. Она верила в переклички, совпадения, синхронность и симметрию обстоятельств. Впрочем, для такого рода истории это было бы слишком красиво, решила она про себя, остановившись во втором ряду машин возле гостиницы. Да, нечего было и мечтать о каких-то красотах. Спустя 10 минут она вышла из гостиницы с полным нулем. Вместе с потоком машин добралась до Тим-отель на площади Гудо. Ей показалось, что эта гостиница вполне могла приглянуться американцам, и снова неудача, впрочем, вполне ожидаемая. Она уже трогалась с места, когда ей позвонил Бусари. «Ты только послушай. Шофер из Лакшери Кэб сообщил, что сегодня утром встретил супругов Лараби в аэропорту и отвез их в гостиницу «Гранд Отель де ла Бют», неподалеку от площади Пикер. Чувствуешь? Все клеится. Без лишних восторгов, Босари. Я посылаю наряд в гостиницу, капитан. Нет, я все сделаю сама. Еду туда. Буду держать тебя в курсе. Констанс развернулась на улице Дюрантен, выехала на улицу Липик, потом снова на улицу Жюно, свернула на мощенный проезд, ведущий к отелю. Кованые решетки ворот были открыты, выходили садовники. Констанс воспользовалась этим и въехала на территорию отеля, не обнаруживая себя. Спорткупе покатило по дорожке, ведущей через сад, и остановилось перед импозантным белым зданием. Поднимаясь по лестнице, Констанс нащупала в кармане куртки полицейское удостоверение и зажала в руке свой «Сезам, откройся». Капитан Лагранж, национальная бригада по розыску беглецов, представилась она на ресепшн. Администраторша оказалась неразговорчивой, пришлось ее припугнуть, чтобы вытянуть хоть какие-то сведения. «Да, Себастьян Лараби с женой провели этот день у них в гостинице, но час тому назад покинули отель. Вы утверждаете, что они зарезервировали этот номер неделю назад?» «Да, неделю назад. Через наш сайт в интернете». Констанс попросила проводить ее в номер. Шла следом за провожатой и про себя думала, что все это как-то не вяжется с тем, что она прочитала в досье. Заказ номера свидетельствовал о запланированных действиях, тогда как, по сведениям американской полиции, супруги Лараби покинули Нью-Йорк в крайней спешке. Войдя в просторное помещение, оформленное в виде мансарды, молодая инспектриса не могла не восхититься его изысканной роскошью. Ни один мужчина не предлагал ей провести уикенд в таких чудесных условиях. Но не прошло и минуты, как следователь в Констанс вновь взял верх над женщиной. В ванной она обнаружила рубашку и пиджак со следами крови, в гостиной спортивную сумку с одеждой и упаковочные коробки с брендами самых прославленных фирм. Чем дальше, тем удивительнее. Куда больше похоже, что эти лараби приехали в Париж провести медовый месяц, а они прячутся, натворив черт знает что. Как они были одеты, когда уходили? Я не обратила внимания. Вы что, издеваться надо мной вздумали? Они были в вечерних туалетах. И куда они отправились? Думаю, у вас есть какие-то предположения? Не имею ни малейшего понятия. Констанс потерла себе виски. Администраторша ей лжет, в этом она не сомневалась. Чтобы развязать ей язык, нужно время, но как раз времени-то у отставного капитана полиции и не было. Оставался метод «Грязной Гарри», знаменитый боевик 70-х годов, на долгие годы определивший этот жанр. Разве втайне не мечтала она применить когда-нибудь этот метод? Теперь или никогда. Она выхватила Зиг Зауэр из кобуры, схватила рукой женщину за шею и приставила ей дуло к виску. «Куда они пошли?» — заорала она. Администраторша в ужасе закрыла глаза, губы у нее задрожали. «Они попросили у меня карту». «Чтобы ехать куда?» «На Северный вокзал, а потом, кажется, к мосту Альма». «С чего это вдруг мост Альма?» «Не могу сказать наверняка. Кажется, речь шла об ужине на прогулочном катере. Они на этот вечер сделали заказ». Констанс отпустила администраторшу и вышла из номера. Спускаясь по лестнице, позвонила Бусари. История с ужином на катере во время прогулки по Сене сразу показалась ей полным идиотизмом, но проверять нужно все. А вот что нужно сделать совершенно точно? Это помешать Лараби сесть на поезд. С Северного вокзала можно уехать куда угодно. В Англию, Бельгию, Голландию. Ей ответил автоответчик, и она оставила сообщение. «Позвони нашим на Северном вокзале. Сообщи о розыске супругов Лараби. Распорядись усилить контроль за заграничными поездами. Узнай, у какой пароходной компании пристань возле моста Альма, и нет ли у них заказа на ужин от двух американцев. Шевелись!» Констанс уже уселась за руль своего спорткупе, когда заметила, что из окна на нее смотрит администраторша. Та уже успела опомниться от пережитого страха и яростно прокричала: «Вам это даром не пройдет, не надейтесь. Я все сообщу вашему начальству, я буду жаловаться. Не сомневайтесь, это ваше последнее расследование, мадмуазель капитан». «Уж в этом-то можно не сомневаться», — усмехнулась про себя Констанс, устраиваясь за рулем поудобнее.